Глава 28. «Перевести все?» — удивился гильдейский вендор, увидев на своем столе без малого 6 миллионов. «Да, и поделить поровну, пожалуйста», — произнес я, глядя на Антоху, который не находил себе места. «Такая большая сумма. А справка о легальности данной суммы у вас имеется?» Поправив очки, старик завел бюрократическую шарманку. «Выписка со счета, справка номер УИС-34, договор купли-продажи имущества, в конце концов. Извините, но я веду дела честно, и проблемы с М3 мне ни к чему». Вот тут паладина прорвало. Не соизмеряя силы, он ударил кулаком по стойке и расколол монетницу. «Дядя Петя!» — скрипя зубами, произнес Антон. «Вы прекрасно знаете, что деньги легальные, получены от Обрыкиных, в счет сотрудничества нашей гильдии. Какого черта вы тут говорите?» Впрочем, вендор ничуть не смутился. «Доверие к делу не подошьешь. Я независимый вендор, Антоша. Не нужно на меня давить». Паладин начал закипать, а вот я увидел кое-что за спиной торговца. «Хорошо», — оттолкнув здоровяка от окошка, произнес я. «А как насчет кое-что продать?» Дедушка поправил очки и, проследив за моим взглядом, усмехнулся. «Молодой человек, вы хотя бы знаете, что это такое?» «Знаю», — не отвел я взгляд. «Ну так что, вам нужны мои деньги или как?» Смарт-такси остановилось около высокого забора чужой академии, причем все время дороги я буквально затылком чувствовал чей-то жгучий взгляд. Оплатив заказ, перезаказал умное такси и поставил режим ожидания. Антон поспешил покинуть тесный для него салон. Переодетый, как и я, в маскировочный балахон, он был слишком громоздким, чтобы походить на ниндзя. Гремя двимеритовыми намордниками на манер тех, что использовали седовы, он выбрался первым и, разминая кулаки, терпеливо ждал, пока я закончу с заказом еще двух машин. Выбравшись, посмотрел вверх. Стена Академии, принадлежащей оборотням, была не в пример выше нашей. Впрочем, какая разница? Высота стен, их толщина и количество гирлянд колючей проволоки не имеет никакого значения, если в твоих силах проделать дверь в стене даже самого неприступного форта, но ощущение чьего-то присутствия никуда не исчезло. Антон нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Не суетись», — обхватив его голову руками, произнес я. «Если в их охране есть хотя бы слабенький ментат, из-за эмоций ты будешь светиться, как новогодняя елка». «Ты что, начал чувствовать ауру?» — удивился здоровяк. «Не знаю», — пожал я плечами. «Ну что, пошли?» — спустя пару минут бесцельного ожидания произнес Антон. «Нет», — коротко произнес я, крутя в руках смарт. «Скажи, а у тебя нет ощущения, будто за нами кто-то наблюдает?» «Блин, Магнус, мы стоим под стенами Академии наших врагов. У меня и так по всему телу пупырчатые мурашки. Так что давай, не нагнетай, окей?» Нервозность друга передалась и мне, но после произошедшего в Велиморе контроль эмоций давался мне гораздо легче, чем прежде. «Можешь объяснить, чего мы ждем?» «Сигнала», — ответил я. И в этот момент гаджет завибрировал. Наконец-то. Это был Шарапов. После причисления нас к потенциальным покойничкам Семена назначили исполняющим обязанности офицера по обороне. И сейчас он без вопросов предупредил о том, что наша группа выдвинулась на диверсию. Надвинув капюшон, я вытащил свой изрядно похудевший после приключений альбом. Обшарпанная деревянная дверь воплотилась на каменной стене, сюрреалистичная и неказистая, словно ведущая в деревенский туалет, на отполированной до зеркального состояния гранитной стене, дверь смотрелась особенно убого. Но мне и не нужно было качество, а 40 минут воплощения с головой хватит на исполнение первого этапа моего плана. Стоило проскользнуть сквозь забор, как мы едва не нарвались на патруль. Антон стиснул в руке щит и хотел было броситься на четверку учеников Академии Седовых. Допускать такого было нельзя, поэтому, подставив другу подножку, я набросился на него сверху и вжал голову в землю. «Рано!» — прошипел ему на ухо и молился, чтобы патруль не заметил в тени рябин нашей суеты. Пронесло. Четверка патруля прошла мимо, переговариваясь между собой и обсуждая какую-то Лизу. Причем то, что, как я думал, мне привиделось в крафтерском квартале, сейчас нашло подтверждение. Несмотря на ночь, освещаемые полной луной силуэты патрульных были хорошо видны. А еще у меня начали проявляться побочки от нового аспекта. Даже не знаю, глазами или разумом, но я буквально чувствовал их эмоции. И только когда четверка патруля скрылась из виду, Я ослабил хватку, позволяя Антону поднять лицо из палой травы. «Да какого хрена?» — прошипел паладин. «Я бы выстегнул их!» «Может быть», — согласился я. «Может быть, ты их и успокоил бы. Но это патруль. Если патруль не появится на посту в назначенное время, в академии поднимут тревогу. И тогда о спасении девчонок можешь забыть». «Ладно», — явно сдерживая себя, согласился Антон. «А почему я вообще ничего не знаю о твоем плане?» «А вот именно поэтому и не знаешь», — произнес я, коснувшись пальцем его лба. «Ты вспыльчивый и эмоциональный. Помнишь, что я за забором говорил тебе про контроль эмоций? Да твоя аура светится за километр». Здоровяк опешил. «Ты и мою ауру видишь?» — с удивлением произнес он. «Не вижу», — прикусив губу, я пытаюсь правильно сформулировать мысль. «Чувствую. Наверное, это последствия открытия эфира». «Охренеть!» — поднимаясь, воскликнул здоровяк, а я зажмурился точно от яркого света. «Бесполезно. Новое мистическое зрение, которое только-только прорезалось во мне, не ослабло даже после того, как я закрыл глаза. Кажется, эмоциональный всплеск его ауры ощущался даже сквозь закрытые веки. Я сделал глубокий вдох и выдох, и только потом посмотрел в глаза друга. «Антон, ты мне, конечно, друг, но если не успокоишься, я буду действовать отдельно». «Да как мне контролировать эмоции?» Уже спокойнее, почти без плесков ауры, спросил напарник. «Не знаю, считай овец. Закрой глаза и считай». Понимаю, как глупо со стороны звучал мой совет, но и сидеть в засаде рядом с эмоциональным прожектором было идиотизмом. Прошло еще несколько минут, и я успокоился. Прислушался к ощущениям и, кажется, даже перестал чувствовать на себе посторонний взгляд. Чтобы скоротать время, достал блокнот и раздумывал, стоит ли идти на риск и использовать еще неопробованный концепт рисунка или же стоит обойтись привычными инструментами. Но широкий пояс с черно-оранжевым глазом на пряжке, черт, как же хотелось его воплотить. Но это лирика. Умом я прекрасно понимал, что призыв артефакта с весьма туманными характеристиками — это глупая и необдуманная авантюра. Поэтому я остановился на уже привычных мне нарисованных животных. Раньше нарисованные твари вели себя абсолютно рандомно, но эфир открывал новую грань моего класса и позволял делать нарисованных существ умнее, что ли. В описании этого не было, но сегодня утром, когда создавал свою копию, в его воплощении я использовал только эфир и, по сути, сделал полноценного двойника с полным набором способностей. Воплощая же Лилит, использовал только треть эфира, и ее копия оказалась гораздо более молчаливой. Таким образом, подтвердились слова Антона о том, что открытие второго аспекта увеличивает силу не в разы, а на порядок. Но, увы, за усиление нужно было платить. Двойник был привязан к источнику и срезал регенерацию эфира на треть. Единорог, на которого я применил единство эфира, сожрал от регенерации столько же, и теперь каждый час приносил какие-то жалкие 20,4 эфира. Поэтому, несмотря на почти полную шкалу мистической энергии, применение нового аспекта переводилось на жесткую экономию. От этих размышлений меня отвлек храп Антона. Здоровяк настолько плотно взял под контроль эмоции, что даже уснул. Я хотел было толкнуть его в плечо, как увидел красную сигнальную ракету, которая рвала мрак чернильного неба. Шарапов не подвел. Боевая группа под предводительством Мамонтова и Лилит приступила к диверсии. Толкнул здоровяка, отчего тот встрепенулся, и шепотом произнес: «Приготовь маски, следующая патрульная группа наша». Антон кивнул и подобрался, утирая слюну с подбородка. Паладинский щит занял место на левой руке, а в правой появилась связка двимеритовых масок. Я же положил руку на страницу с десятком нарисованных питонов и, сместив ползунок на 2% эфира, приготовился к воплощению. Патруль, спешащий на призыв сигнальной ракеты, не заставил себя ждать. Нестройный топот ног и яркие ауры возвестили об их приближении, но, подняв голову, я понял, что просчитался. По выложенной камнем дорожке бежало не 4 фигуры. Их было 5, причем первый, вырвавшийся далеко вперед, был оборотнем. И надпись над головой седого оборотня сообщила о том, что мы знакомы. Григорий Сивый Бубенцов, 16 лет, уровень 6. Антон поднялся на колено и приготовился к рывку. На самого опасного противника, но мгновенно сообразив, как лучше поступить, я отдал другой приказ. «Неодаренные», — прошипел я. «Твоя цель — неодаренные. Делай, что хочешь, но не дай им выстрелить». «А как же Сивый? Он же сбежит или предупредит остальных?» «Сам попробую», произнес я, стараясь не показывать сомнения. Паладин удивился, но спорить не стал, а я перевернул страницу, возвращаясь к рисунку с поясом. Мистический симбионт Эстер. Качество обычное. Броня. Аспект эфир. Пепел. Стоимость воплощения 60 эфира, 111 манны. Стоимость использования 33% регенерации эфира. Внимание! Использование псевдосущности может иметь негативные эффекты. Желаете воплотить данный рисунок? Да? Нет? Я уже читал эти предупреждения. На его воплощение уйдет практически весь мой запас манны и половина эфира. Если что-то пойдет не так, мы останемся безоружными, но по возвращении в смарте я успел посмотреть положение дел в состязании Академии. Седовы лидировали, причем почти на 100 пунктов. И дело тут даже не в удачных вылазках или обороне. Половина ответственности лежит на Шарапове. В погоне за уровнями Семен смог прикончить уже 8 игроков и обрушил наш счет штрафами. Но в его действиях были положительные моменты. За 3 нашего отсутствия противники совершили всего 1 удачную вылазку. За близняшками. Вообще их было гораздо больше. Но Семен будто вообще не спал и почти всегда оказывался на месте в числе первых. А лезть на отбитого Суллу с шансом потерять уровень за какие-то 10-15 очков хотелось немногим. Давя в себе сомнения, приложил к рисунку обе руки и воплотил его. Практически черная субстанция перетекла на руки, и я, испугавшись, попытался стряхнуть ее. Тщетно. Живой слизняк, и не собирался отлипать. Перетекая, словно черная змея, он обвил пояс и замер, превратившись в широкий пояс с похожим на глаз черно-оранжевым камнем на пряжке. «Доступна возможность мистические щупальца», — прочитал я название. Там было еще и описание, но с этим воплощением я пропустил момент, когда Сивый был совсем рядом. Сейчас, сильно отставая от оборотня, мимо нас пробегала 4 патруля, на таран который шел Антон. Оборотень, почувствовав опасность и высекая когтями искры, начал разворачиваться. «Отлично. Мой выход». Едва я подумал, что нужно ускориться, чтобы не дать Сивому ударить во фланг, как из новенького пояса выскочили 2 щупальца. Обвившись вокруг стволов рябин, они выстрелили мной, точно из рогатки, отправляя прямиком в оборотня. Для меня это было неожиданностью. Нет, даже не так. Все, чего я хотел, это догнать и связать оборотня боем, но я даже не думал, что своенравный живой доспех превратит меня в снаряд. Сверхчутье и нечеловеческая ловкость перевертыша позволили тому отскочить в сторону. Но какими бы быстрыми не были его мохнатые лапы, им далеко до скорости щупалец. Сделанные будто из жесткой резины щупальца ударили в грудь оборотня, обвелись вокруг лап и потащили нас друг к другу. Сивый попытался порвать отростки. Безрезультатно. Тем временем расстояние между нами сокращалось, и оборотень пустил в ход свои когти. И вот тут я поймал себя на еще одном просчете. Антон орудовал щитом и пудовыми кулаками, а у меня был только поезд-симбионт, да и тот будто жил своей жизнью и никак не реагировал на ментальные команды. Слюнявая пасть оборотня вцепилась в щупальце, которым живой поезд закрыл мою шею от клыков, причем произошло это почти мгновенно. Уверен, если бы резиновые тентакли подчинялись моей воле, я бы не успел среагировать. Волчья хватка рвала их, как подогретый на солнце пластилин. И на что я надеялся, выводя оборотня на клинч? Наконец, перекусив резиновой конечностью, Сивый поднял свою блохастую голову и увидел мое лицо. Узнал, и это превратило его из пышущего яростью монстра в запуганного щенка. Растеряв всю свою ярость, он заскулил и попробовал вырваться, но прокушенное щупальце обвелось вокруг его шеи, другое оплело лапы стреножив перевертыша. Сорвав с ремня двимеритовую маску, я показал ее бывшему однокласснику, и тот сдался. Перестал вырываться, приняв свой проигрыш, начал обратную трансформацию. «Ты...» — начал он, но я прервал его слова, силой нацепив магический блокатор на его лицо. «Я видел краем глаза», — начал был Антон, стягивая строительными хомутами запястья оборотня. «Это же просто охренеть можно!» «Не надо, дружище, не сейчас», — отмахнулся я от похвалы. Несмотря на относительно легкую победу над бывшим одноклассником, перед лицом все еще стояла клыкастая голова лютого хищника с затравленными и по-детски испуганными глазами. Обреченность, страх и первобытный ужас плескались в прорезях для глаз двимеритовой маски, что скрывало лицо Гриши. А моя совесть кровоточила от сознания того, насколько я покалечил психику бывшего одноклассника. И плевать, что в начальной школе он был конченым плевать, что пользовался своей силой, обижая тех, кто слабее. Даже тот придурок, что всегда сидел на последней парте и плевался жвачкой в мой затылок, не заслуживает такого. За пару минут мы обыскали пленников и сложили под забором их воздушки. У троих обнаружились гант-перчатки и пояса к ним. Из батареек я и Антон пополнили запас манны. Остальные магические аккумуляторы рассовали по карманам, а их прежние хозяева по одному отправились в салоны смарт-такси. «Я думал, мы просто свяжем их и все», — запихнув последнего в багажник, произнес Антон. «Мы и так безбожно проигрываем по очкам», — ответил я, все еще не отойдя от флешбеков из средней школы. «А четверо неигроков и сивы — это плюс 60 очков к игровому зачету. Я предупредил Семена, он их встретит». «Похищение при помощи такси без водителя», — оценил мою задумку Антон. «А ловко ты это придумал». «Ага», — без особой радости ответил я и через приложение указал всем трем машинам конечный пункт.